Шервуд Андерсон. «Мать». Читает Сергей Краснобород. Элизабет Уиллард, мать Джорджа Уилларда, была женщина высокого роста, худая, со следами оспы на лице. Было ей всего лет 45, но какой-то скрытый недуг погасил огонь в ее теле. Равнодушно бродила она по запущенной старой гостинице, поглядывая на выцветшие обои и истрепанные ковры. Выполняла как могла работу простой горничной, прибирая постели, на которых спали жирные коммивояжеры. Муж ее, Том Уиллард, стройный, изящный, широкоплечий мужчина с быстрой военной походкой и черными усиками, человек, приученный круто поворачиваться налево кругом, старался не вспоминать о жене. Присутствие этой высокой, похожей на привидение фигуры, медленно передвигающейся по коридорам, он воспринимал как упрек себе. Если он думал о ней, то начинал злиться и ругаться. Гостиница не приносила дохода и вечно была на краю банкротства. Он был бы рад с ней разделаться об этом старом доме и о женщине, которая жила здесь вместе с ним. Он думал как о чем-то неудавшемся и обреченном. Гостиница, где он поселился, полный надежд, стала лишь тенью настоящей гостиницы. И когда он проходил, щеголеватый и деловитый, по улицам Уайнсбурга, то останавливался иной раз и быстро оборачивался, словно опасаясь, что дух гостиницы и этой женщины преследует его даже на улице. «К чертям такую жизнь! Будь она проклята!» — безнадежно бормотал он. У Тома Уилларда была страсть к политике, и он уже много лет был вожаком демократов в этом городке, преданным республиканцам. «Придет день, — говорил он себе, — и политическое течение повернется в мою сторону, и тогда годы тщетных усилий будут щедро отмечены наградами». Он мечтал быть избранным в Конгресс и даже стать губернатором. Однажды, когда какой-то более молодой демократ, выступая на политической конференции, начал хвастать своей преданностью делу, Том Уиллард весь побледнел от злости. «Эй вы, замолчите!» — выкрикнул он, свирепо вращая глазами. «Что вы знаете о преданности? Вы просто мальчишка! Посмотрели бы вы, что проделал я! Я был демократом здесь, в Уайнсбурге, когда быть демократом считалось преступлением. В старое время за нами попросту охотились с ружьями!» Элизабет, ее единственного сына, связывала глубокое, хотя и не находившее выражение чувства взаимной нежности. Оно возникало из девичьей мечты, давно угасшей. В присутствии сына мать была застенчива и молчалива. Но случалось, когда он носился по городу, поглощенный своими обязанностями репортера, она заходила в его комнату и, прикрыв дверь, опускалась на колени возле маленького, стоявшего у окна письменного стола, который был переделан из кухонного. В этой комнате возле стола она выполняла обряд, который был не то молитвой, не то требованием, адресованным небу. В юношеском облике сына она жаждала увидеть воскрешенным нечто полузабытое, утраченную часть ее самой. Этому и посвящалась ее молитва. «Даже после смерти я как-нибудь уберегу тебя от крушения», — восклицала она с такой глубокой решимостью, что все ее тело сотрясалось. Глаза сверкали, кулаки сжимались. «Если я умру и увижу, что он становится ничтожной, тусклой личностью вроде меня, я вернусь», — заявляла она. «Я прошу у Бога дать мне это право. Я требую. Я заплачу за него. Пусть Бог карает меня. Я приму любой удар, если только ему, моему мальчику, будет дано что-то выразить за нас обоих». Женщина умолкала в нерешительности, обводя глазами комнату сына. «И не дай Бог стать ему франтом и богачом», — добавляла она, колеблясь. С внешней стороны общение между Джорджем и его матерью было чистой формальностью, без всякого значения. Когда она хворала и сидела у окна в своей комнате, он заходил иногда вечером навестить ее. Они сидели у окна, из которого видна была крыша небольшого стандартного дома, а за ней Мейн-стрит, главная улица, до черного хода в пекарню Эбнера Грофа. Сидя так, им случалось наблюдать сцены захолустной жизни. Из задней двери своей лавки появлялся Эбнер Гроф с палкой или пустой бутылкой из-под молока в руке. Уже давно шла вражда между пекарем и серой кошкой, принадлежавшей аптекарю Сильвестру Весту. Юноша и мать видели, как кошка прокрадывалась в дверь пекарни, а потом выскакивала оттуда, преследуемая пекарем, который ругался и размахивал руками. Глаза у пекаря были маленькие, красные, а его черные волосы и борода пропитаны мучной пылью. Иногда он приходил в такую ярость, что и после исчезновения кошки бросал ей вдогонку палки, осколки стекла и даже орудия своего ремесла. Дошло до того, что он как-то разбил заднее окно в скобяной лавке Сининга. А в переулке серая кошка пряталась за бочонками с грязной бумагой и битыми бутылками, над которыми вились черное полчище мух. Однажды, когда Элизабет Уиллард сидела одна и наблюдала бесплодную ярость пекаря, она вдруг опустила голову на свои длинные белые руки и разрыдалась. С тех пор она никогда больше не смотрела на то, что делается в переулке, и старалась забыть о состязании между бородатым мужчиной и кошкой. Оно казалось ей как бы символическим изображением ее собственной жизни, ужасным по своей убедительности. Вечерами, когда сын сиживал в комнате у матери, они молчали, и от этого оба чувствовали себя неловко. Надвигалась темнота, и к станции подходил вечерний поезд. Внизу на тротуаре раздавались грузные шаги, на станции после ухода вечернего поезда воцарялась тяжелая тишина. Случалось, Скиннер Лисон, транспортный агент, прокатит по вокзальному перрону свою тележку. На Мейн-стрит прозвучат мужские голоса, смех, хлопнет дверь транспортной конторы. Джордж Уиллард вставал и, пройдя по комнате, нащупывал дверную ручку. Иногда он натыкался на стул, который сдвигался со скрипом. Больная женщина сидела у окна, неподвижная, безразличная. С подлокотников кресла свисали ее длинные руки, худые и бескровные. «Шел бы погулять с приятелями, слишком много ты сидишь дома», — говорила она, стараясь облегчить ему уход. «Да, я и сам думал немного пройтись», — отвечал Джордж Уиллер, испытывая неловкость и смущение. В один июльский вечер, когда в гостинице «Нью Уиллард Хаус» было мало постояльцев и коридоры, освещенные только прикрученными керосиновыми лампами, были погружены в полумрак, с Элизабет Уиллард случилось нечто необычное. Уже несколько дней она лежала в постели, а сын ни разу не зашел ее проведать. Она была в тревоге. Слабая искорка жизни, тлевшая в ее теле, разрослась в пламя. Элизабет вылезла из постели, оделась и поспешила по коридору в комнату сына, дрожа от преувеличенных опасений. Пробираясь вдоль коридора, она опиралась рукой об оклеенную обоями стену и дышала с трудом. Воздух со свистом вырывался у нее сквозь зубы, и, торопясь, она в то же время думала, до чего же в сущности она смешна. «У него, у молодого человека, свои интересы», — говорила она себе. «Быть может, он начал теперь гулять по вечерам с девушками». Элизабет страшилась, как бы ее не заметили жильцы гостиницы, когда-то принадлежавшей ее отцу и до сих пор еще записанной на ее имя в реестрах округа. Гостиница день ото дня теряла клиентуру из-за своей убогости, и Элизабет думалась, что, пожалуй, и она сама стала такой же убогой. Ее комната находилась в темном закоулке дома, и когда она чувствовала себя получше, то охотно трудилась в номерах, предпочитая делать это, когда не было дома постояльцев, которые в это время обходили торговцев Уайнсбурга в поисках заказов. У двери в комнату сына мать опустилась на колени и прислушалась, не донесется ли изнутри какой-нибудь звук. И когда услыхала, что юноша расхаживает и тихонько разговаривает, на губах ее показалась улыбка. У Джорджа была привычка разговаривать с самим собой – и матери это всегда доставляло особое удовольствие. Ей казалось, что эта привычка укрепляет тайную связь между ними. Тысячу раз она шепотом уверяла себя в этом. «Он бродит ощупью, старается найти себя», — думала она. «Нет, он не глупый уволень, не пустозвон и не франт. В нем есть что-то потаенное, стремящееся прорасти. То самое, что я позволила убить в себе». Больная женщина в темном коридоре у двери поднялась с колен и направилась к себе в комнату. Она опасалась, что дверь вдруг откроется, и сын увидит ее. Отойдя на безопасное расстояние и готовясь свернуть в другой коридор, она остановилась и, упершись руками в стену, решила выждать, пока пройдет нахлынувший на нее приступ слабости и дрожи. Сознание, что юноша находится у себя в комнате, делало ее счастливой. В постели, в долгие часы одиночества, маленькие страхи, посещавшие ее, превратились в гигантов. Теперь они исчезли. «Когда доберусь до комнаты, я засну», — радостно прошептала она. Но не пришлось Элизабет Уиллард вернуться в свою постель и уснуть. Пока она стояла, дрожа в темноте, дверь в комнату сына открылась, и оттуда вышел отец юноши, Том Уиллард. Он стоял в полосе света, струившегося из двери, и говорил, держась за дверную ручку. И то, что он говорил, возмутило женщину. Думая о будущем сына, Том Уиллард был полон честолюбивых надежд. Себя он всегда считал человеком очень дельным, хотя никакие его начинания не увенчались успехом. Тем не менее, едва он оказывался вне поля зрения Нью-Уиллард-хауса и не опасался встречи с женой, как начинал хвастать и разыгрывать из себя чуть ли не первое лицо в городе. Он желал, чтобы его сын преуспевал. Это он устроил юноше должность в газете «Уайнсбургский орел». И сейчас, с ноткой серьезности в голосе, Том поучал сына, внушая ему, как он должен себя вести. «Я вот что тебе скажу, Джордж, пора тебе, наконец, пробудиться», — резко произнес он. «Уилл Хендерсон уже 3 раза говорил со мной о тебе. Ты часами расхаживаешь и не слышишь, когда к тебе обращаются. Часто ведешь себя, как застенчивая девчонка. Что с тобой?» Тут Том Уиллард добродушно засмеялся. «Ха-ха, ну ладно, думаю, у тебя это пройдет», — добавил он. «Я так и сказал Уиллу, ты не дурак и не баба, ты сын Тома Уилларда, и ты, наконец, проснешься, я не беспокоюсь. То, что ты мне рассказал, проясняет дело. Если, занимаясь газетной работой, ты надумал стать писателем, ну что ж, это неплохо. Только, мне кажется, для этого ты должен проснуться, ну не так ли?» Том Уиллард быстро прошел по коридору и спустился по лестнице в контору. Женщине, стоявшей в темноте, было слышно, как он смеялся и болтал с каким-то постояльцем, который пытался скоротать скучный вечер, подремывая в кресле у дверей конторы. Она вновь направилась к комнате сына. Слабость Элизабет прошла как по волшебству. Она бодро шагала по коридору. Тысячи мыслей проносились в ее голове. Уловив скрип стула и шуршание пера по бумаге, она опять повернулась и пошла обратно в свою спальню. Твердое решение созрело в уме, потерпевшее жизненное крушение жены содержателя гостиницы в Уайнсбурге. Это решение было результатом долгих лет неторопливого и, пожалуй, бесплодного размышления. «Теперь, — сказала она себе, — я начну действовать. Моему мальчику что-то угрожает, и я отведу от него опасность». То, что разговор между Томом Уиллардом и его сыном протекал спокойно и естественно, словно между ними существовало взаимопонимание, сводило ее с ума. Хотя она уже много лет не любила мужа, до сих пор нелюбовь эта носила безличный характер. Том Уиллард был только частью чего-то большого, что она ненавидела. Теперь же, из-за нескольких слов, сказанных у дверей, он сам стал для нее воплощением всего, что ей было ненавистно. Во мраке своей комнаты она стиснула кулаки и горящими глазами огляделась по сторонам. Потом, подойдя к холщовому мешку, висевшему на стене, вынула оттуда длинные ножницы, держа их словно кинжал. «Я закалю его», — произнесла она вслух. «Он хотел быть голосом зла, и я его убью. А когда он будет мертв, что-то надломится во мне, и я тоже умру. Это будет освобождением для всех нас». В девичьи годы до замужества с Томом Уиллардом Элизабет создала себе в Уайнсбурге сомнительную репутацию. У нее была, как говорится, тяга к театру. Она носила кричащие платья и показывалась в них на улицах в обществе постояльцев из гостиницы отца, которых заставляла рассказывать о жизни в больших городах, откуда они приехали. Однажды она поразила весь город, надев мужской костюм и проехав на велосипеде по Мейн-стрит. Высокая, смуглая девушка в те дни еще плохо разбиралась в своих чувствах. В ней жило сильнейшее беспокойство, и оно проявлялось двояко. Во-первых, было тревожное стремление к перемене, какому-то большому важному сдвигу в жизни. Именно это чувство влекло ее на сцену. Она мечтала о том, чтобы присоединиться к какой-нибудь труппе и странствовать по свету, постоянно видеть новые лица и отдавать нечто свое всем людям. Иногда по ночам эта мысль доводила ее до безумия, но когда она пыталась говорить о себе с актерами театральных трупп, приезжавших в Уайнсбург и останавливавшихся в гостинице ее отца, это ни к чему не вело. Они, видно, не понимали ее, и даже тогда, когда ей удавалось заставить их почувствовать хотя бы частицу, владевшей ею страсти, они только смеялись. «Наша жизнь совсем не такая», — говорили они. «Она так же бледна и скучна, как и здешняя жизнь, и ничего она вам не даст». Совсем иначе получалось с коммивояжерами, когда она прогуливалась с ними, а позже с Томом Уиллардом. Они как будто всегда понимали и сочувствовали ей. В боковых улицах городка, в темноте, под деревьями, они брали ее за руку, и она думала, что нечто невысказанное ею находит себе исход и сливается с чем-то невысказанным ими. Но ее беспокойство проявлялось и на иной лад. Когда оно пришло, она почувствовала себя на время облегченной и счастливой. Она не осуждала мужчин, которые гуляют с ней. Как позже не осуждала и Тома Уилларда. Всегда бывало одно и то же. Начиналось с поцелуев и кончалось, после странных и бурных ощущений, умиротворением, а затем слезами раскаяния. Всхлипывая, она прикрывала ладонью лицо мужчины и при этом всегда думала об одном и том же. Если даже он был широкоплечим и бородатым, все равно он вдруг становился для нее маленьким мальчиком. И она удивлялась, отчего и он не плачет вместе с ней. В своей комнате, запрятанной в углу старого дома, Элизабет Уиллард зажгла лампу и поставила ее на туалетный столик возле двери. Ей пришла в голову новая мысль. Она направилась к шкафу, вынула оттуда небольшую коробку и поставила ее на стол. В коробке лежали принадлежности для грима. Их оставила в числе других вещей какая-то театральная труппа, которую судьба забросила в Уайнсбург. Элизабет Уиллард решила стать прекрасной. Волосы у нее были все еще черные, а их густая масса была заплетена в пышные косы, уложенные вокруг головы. В ее воображении начала обрисовываться сцена, которая должна была разыграться внизу в конторе. Не призрачная, изможденная фигура предстанет перед Томом Уиллардом, а нечто неожиданное и поразительное. Высокая женщина со смуглыми щеками, с волосами, спадающими всей тяжестью на плечи, сойдет по лестнице в контору на глазах у потрясенных жильцов. Она будет безмолвна и совершит свое дело быстро и грозно. Как тигрица, детенышу которой грозит опасность, появится она из тени, бесшумно скользнет вперед, держа в руке зловещие длинные ножницы и... С заглушенным рыданием Элизабет Уиллард погасила настольную лампу и теперь стояла в темноте, слабая и дрожащая. Исчезла сила, поддерживавшая каким-то чудом ее тело. Женщина покачнулась, ухватилась за спинку кресла, в котором провела несколько долгих дней, глядя поверх оцинкованных крыш на главную улицу Уайнсбурга. В коридоре раздались шаги, и на пороге показался Джордж Уиллард. Сев на стул рядом с матерью, он заговорил. «Я собираюсь уехать», — сказал он. «Не знаю, куда я направлюсь, чем буду заниматься, но только я уеду». Женщина в кресле ждала, содрогаясь. Ее охватил внезапный порыв. «Думаю, что тебе следует пробудиться», — сказала она. «Ты, верно, и сам так считаешь? Поедешь в большой город и будешь там зашибать деньги? По-твоему, тебе надо стать дельцом, проворным, шикарным, ловким?» Она ждала, содрогаясь. Сын покачал головой. «Кажется, я не сумею объяснить тебе это так, чтобы ты поняла. А как бы я этого хотел?» — серьезно промолвил он. «Отцу я даже не могу заикнуться об этом, да и не пытаюсь, это бесполезно. Не знаю, чем я там займусь, просто мне хочется уехать, посмотреть на людей, поразмыслить». Тишина окутала комнату, где сидели рядом юноша и женщина. Опять, как и в другие вечера, они почувствовали смущение. Спустя некоторое время юноша снова попытался заговорить. «Пожалуй, это будет через год или два, не раньше, но я уже думаю об этом», — сказал он, вставая и направляясь к двери. «Отец говорил со мной так, что я наверняка должен буду уехать». Он нащупал дверную ручку. Молчание в комнате стало для женщины невыносимым. Ей хотелось закричать от радости, порожденной словами сына, но выражать свою радость стало для нее недоступным. «Пошел бы ты погулять с друзьями, слишком много ты сидишь дома», — сказала она. «Да, я сам думаю немного пройтись», — ответил сын, неловко выходя из комнаты и закрывая за собой дверь. Текст читал Сергей Краснобород.